Глава 71. Токуген Номотака закурил уже четвертую сигару и принялся мерить шагами кабинет, потом схватил телефонную трубку и позвонил на коммутатор. «Есть какие-нибудь сведения о номере?» — выпалил он, прежде чем телефонистка успела сказать «Алло». «Пока ничего, сэр. Кажется, придется повозиться дольше, чем ожидалось. Это был звонок с мобильника». «С мобильника», — мысленно повторил Номотака, — «это кое-что значит. К счастью для японской экономики, у американцев оказался ненасытный аппетит к электронным новинкам. Провайдер находится в районе территориального кода 202, однако номер пока не удалось узнать». «202? Где это?» «Где же на необъятных американских просторах прячется эта загадочная Северная Дакота?» «Где-то поблизости от Вашингтона, округ Колумбия, сэр». Номотака высоко поднял брови. «Позвоните, как только узнаете номер».